Ситуация. Таня, 13 лет, заявила родителям, что она очень хочет иметь свой телефон в комнате. Как родители могут разрешить эту ситуацию? Решение. У родителей может возникнуть первая реакция – отказать, рано мол. Но, читая зарубежные источники на этот счет, можно решить ситуацию следующим образом. Первый шаг – внимательно выслушать. Хорошие отношения родителей и детей начинаются с выслушивания их точки зрения. К взрослеющему ребенку надо отнестись более серьезно. Нельзя отмахнуться, мол, мы-то лучше знаем, что для тебя лучше. Второй шаг – поговорить открыто. Мама прямо сказала дочери: «Домашнее задание – это главное. Мы беспокоимся, что ты не успеешь закончить уроки до того, как тебе начнут звонить. Мы не хотим быть в роли надзирателей». Таня, в свою очередь, отнеслась серьезно к волнениям родителей. Она уверила, что не отстанет в школе. Спросите родителей тех одноклассников, у которых есть телефоны, как обстоят дела. Третий шаг – прислушаться не к своим чувствам, а к реальной информации. Узнав, что дела у сверстников идут хорошо, подумайте, что в вашем детстве это было бы чрезмерно. Но времена меняются, и прежний опыт не всегда может послужить отпорой. Четвертый шаг – предложить компромисс. Родители сказали, что готовы поставить ей телефон, если она возьмет на себя некоторые обязанности по дому. Даем тебе полгода. Если дела в школе пойдут хорошо, то телефон останется. Иначе уберем без разговоров. Таня была довольна, что получила желаемое, и тем, что родители ей доверяют. Она сразу же составила собственное расписание, когда можно пользоваться телефоном. Когда родители уважают желание ребенка и стремятся к компромиссным решениям, то открывается дверь для диалога. Важно уметь вести переговоры с ребенком. В этом случае родители воспитывают человека, способного думать и поступать самостоятельно, умеющего позаботиться о себе. Ключевой момент – научить ребенка брать на себя больше ответственности в обмен на возрастающую независимость.